«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 3. Месть ситхов. Адаптация Джоффа Смита. Давным-давно, в далекой-далекой галактике, бушует война между сепаратистами и Галактической Республикой. Коварный генерал Гривус и его армия дроидов взяли в плен канцлера Палпатина, главу Галактического Сената. Отважные джедаи Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер спешат на истребителях ему на выручку. Верный дроид-астромеханик R2-D2 помогает Энакину и Оби-Вану ускользнуть от вражеских дроидов-стервятников и проникнуть на борт корабля генерала Гривуса. Кеноби и Скайуокер находят канцлера и лидера сепаратистов графа Дуку. Вжух! Дуку наносит сокрушительный удар алым световым мечом. Оби-Ван падает без сознания, но Энакин справляется с неприятелем в одиночку. Не успевают джедаи закончить задание, как появляется генерал Гривус с дроидами-стражами. Кеноби и Скайуокер храбро сражаются, но битва прерывается, когда корабль начинает разваливаться на части. Гривус сбегает в спасательной капсуле. Энакин — выдающийся пилот, и ему удается посадить сильно поврежденный крейсер на планету Корусант. «Мягкая посадочка», — с улыбкой объявляет Оби-Ван. «Канцлер спасен». Юный джедай спешит к своей жене Падме Амидали. У нее прекрасные новости. Скоро у них родится малыш. Энакин счастлив. Но его мучают жуткие ночные кошмары о том, что Падме грозит беда. Тем временем в галактике продолжает кипеть война. Мастер-джедай Йода отправляется на планету Кашиик, чтобы помочь народу Вуки победить сепаратистскую армию дроидов. Он сражается бок о бок с Вуки по имени Чубакка. Оби-Ван прибывает на планету Утапау, чтобы изловить генерала Гривуса. Оседлав похожее на ящерицу животное под названием Варактил, джедай ведет армию республиканских клонов в бой против злого командира дроидов. Гривус удивляет Оби-Вана, когда начинает вращать сразу 4 световыми мечами. В ходе яростного сражения джедай оказывается безоружен, но с помощью силы Оби-Ван хватает бластер. Пиу! Жестокий командир дроидов повержен. А на Корусанте канцлер Палпатин раскрывает Энакину страшную тайну. На самом деле Палпатин — Дарт Сидиус, зловещий повелитель ситхов. Именно он настоящий командир вражеской армии, стоящий за нападениями на республику. Скайуокер уже готов взять Дарта Сидиуса в плен, но тут злодей обещает рассказать юноше, как спасти Падме от смерти. Глава Совета джедаев Мейс Винду пытается арестовать повелителя ситхов, но Энакин препятствует мастеру-джедаю, потому что хочет узнать, как помочь жене. Дарт Сидиус вышвыривает Мейса Винду в окно, и Скайуокер преклоняет колени перед новым учителем. «Отныне ты будешь носить имя Дарт Вейдер», — говорит Сидиус ученику, и тот отправляется на свое первое жуткое задание — уничтожить джедаев и их храм. Повелитель ситхов отдает секретный приказ. По всей галактике его верная армия клонов начинает уничтожать оставшихся джедаев. На Кашиике солдаты-клоны нападают на Йоду. Мастеру удается отбиться и улететь на спасательной капсуле. На Утапау Оби-Ван с трудом сбегает от клонов и встречается с Йодой. Повелитель ситхов выступает перед Сенатом. Грозный тиран объявляет, что республика превращается в первую галактическую империю, а сам он становится ее единоличным правителем, императором Палпатином. Оби-Ван знает, что Энакин перешел на сторону зла, и его нужно остановить. Кеноби прячется на корабле Падме, которая летит к своему мужу. На вулканической планете Мустафар Амидала понимает, в кого превратился Энакин. «Ты разбиваешь мне сердце», — говорит она супругу. Оби-Ван и Дарт Вейдер вступают в опасную дуэль над потоками лавы. От скрещенных мечей во все стороны сыплются искры. И вот, наконец, Кеноби наносит удар, и Скайуокер падает в огненную реку. «Ненавижу!» — кричит Энакин. Опечаленный тем, что ему пришлось убить друга, Оби-Ван улетает с планеты вместе с Падме. А на другом конце галактики Йода бросает вызов императору. Мастер-джедай и повелитель ситхов сходятся в грандиозной схватке. Светлая сторона силы против темной, но император слишком могуч даже для великого Йоды. Побежденный маленький джедай сбегает и прячется среди болот планеты Дагоба. У Падме появляются двое детей, мальчик и девочка. Прежде чем умереть от разбитого сердца, Амидала успевает назвать их Люком и Леей. Сенатор по имени Бейл Органа соглашается забрать Лею на планету Алдераан. Вместе с женой они вырастят малышку как собственную дочь. Император Палпатин спасает от лавы обожженного и покалеченного Энакина. Медицинские дроиды надевают на юношу механический костюм, чтобы спасти ему жизнь. Отныне изуродованное лицо бывшего джедая скрыто черным шлемом, который помогает ему дышать. Дарт Вейдер жив. Оби-Ван привозит малыша Люка на пустынную планету Татуин. Сводный брат Энакина Оуэн Ларс вырастет мальчика. Но Кеноби всегда будет присматривать за сыном Скайуокера. Джедай знает, что когда придет время, Люк подарит галактике новую надежду. Читал Павел Константиновский.